«Это личное», — сказал Валандер. «К делу отношения не имеет». «Что ты хотел?» «Я еду к Норман. Думаю, начать с них». К тому же не исключено, что Лиллемур Норман знает, куда могла деться Иса. Валандер кивнул. «Сейчас подъедет Хансен или Анбрид. Попроси их взять на себя остальных». Мартинсон нерешительно остановился в дверях. «Тебе нужен новый телефон. Я скажу на складе». Валандер махнул рукой. Он долго сидел молча, не в состоянии заставить себя чем-то заняться. Который раз уже он убеждался, что Мона как была, так и осталась самой близкой ему женщиной. Только когда в дверях появился полицейский с новым телефоном, он очнулся, тяжело поднялся со стула и вышел. Впрочем, тут же остановился в коридоре. Не мог сообразить, куда он собирался идти. Дверь в кабинет Светберга была приоткрыта. Он толкнул ее ногой. В солнечном свете было хорошо видно, что на столе скопился тонкий слой пыли. Валандер вошел и закрыл за собой дверь. Неуверенно сел на место Светберга. Анбрид давно уже просмотрела все бумаги, в аккуратности ей не откажешь. Переделывать после нее работу не надо. Вдруг он вспомнил, что у Светберга был еще шкаф в подвале. Скорее всего, Анбрид смотрела и там, но почему-то ничего не сказала. У Валандера в кармане по-прежнему лежала связка ключей от квартиры Светберга, которую ему дал Нюберг, но среди них подходящего ключа не нашлось. Он пошел в вестибюль и отыскал Эббу. «Его запасные ключи здесь», — ответила она с недовольством в голосе. Валандер взял ключи и собирался уйти, но она его удержала. «Когда похороны?» «Не знаю». «С ужасом думаю, как все это будет». «По крайней мере, не будет плачущей вдовы и маленьких детей», — тихо сказал Валандер. «Ну, конечно, тяжело». Он спустился в подвал и нашел шкаф Светберга. Он понятия не имел, что именно он надеется там найти. Может быть, ничего. Скорее всего, ничего. Два полотенца. Каждую пятницу Светберг ходил в сауну. Мыльница, шампунь, старые кроссовки. Валандер пощупал рукой на верхней полке. Там лежала пластиковая папочка с бумагами. Он достал ее, надел очки и начал листать. Напоминание. Светберг должен привезти машину на техосмотр. Какие-то от руки написанные бумажки. С трудом прочитав их, он понял, что это списки покупок. Несколько билетов на поезд и на автобус. 19 июля Светберг, если, конечно, это был он, ездил в Норрчоппинг первым утренним поездом. 22 июля вернулся в Истад. Билеты на автобус были очень неразборчиво напечатаны. Он поднес их к свету, но прочитать все равно не удалось. Он запер шкаф, взял папку и пошел к себе в кабинет. С лупой ему удалось разглядеть, что на билете стоит только цена и штемпель «Эстгетта Трафик». Он нахмурился и отложил билеты. Что Светберг делал в Норрчоппинге? Или поблизости от Норрчоппинга? Его не было 3 дня. Посередине отпуска. Валандер набрал номер Ильвы Бринг. Как ни странно, она оказалась дома. На вопрос, что делал Светберг в Эстергетланде, она ничего не могла ответить. Родственников у них там нет. «Может быть, там живет эта самая Луиза?» — предположила она. «Вы узнали, кто она такая?» «Пока нет», — сказал Валандер. «Но вы, видимо, правы». Он вновь сходил за кофе, продолжая думать о разговоре с Моной. Непонятно, как можно пойти замуж за этого худосочного гольфиста, который зарабатывает импортом сардин. Он вернулся в кабинет. Автобусные билеты все еще лежали на столе. Внезапно он замер, не донеся до рта чашку. Как он сразу не сообразил? Что там написано в фотоальбоме Исы Эденгрен? Как назывался этот островок? Бернсё? Мартинсон уже разузнал, что остров этот находится где-то в Шхерах, у побережья Эстергетланда. Он резко отставил кофе, так что даже пролил немного, и обновил свой новый телефон звонком к Мартинсону. «Ты где?» «Пью кофе с Лиллемур Норман. Ее муж сейчас придет». По голосу Валандер понял, что разговор не из простых. «Я хочу, чтобы ты спросил у нее одну вещь», — сказал он, — «прямо сейчас, не вешая трубку. Спроси, известен ли ей остров под названием Бернсё и какое отношение имеет он к Иссе Эденгрен. Только это, только это. Прямо сейчас. Валандер ждал. В дверях появилась Ан Брит Хёглунд. Хансен, по-видимому, понял, что Валандеру хотелось бы видеть именно ее. Она молча показала на чашку кофе и ушла. «Ответ неожиданный», — послышался в трубке голос Мартинсона. «Она говорит, что у Эденгренов дачи не только в Испании и Франции, но и дом на Бернсё». «Отлично», — сказал Валандер. «Теперь кое-что проясняется». «Более того», — продолжил Мартинсон, — «Лена Норман и другие, Буге и Хильстрём, тоже туда ездили». «Я знаю, кто еще там бывал», — сказал Валандер. «Кто?» «Сведберг. Между 19 и 22 июля. Черт, как ты это выяснил? Узнаешь, когда появишься». Валандер положил трубку. В кабинете вновь появилась Ан Брит и сразу поняла, что-то произошло. Глава 17. Валандер был прав. Ан Брит в свое время просто не подумала про шкаф в подвале. Он даже ощутил нечто вроде торжества. Она не подумала, а он подумал. Он всегда считал Ан Брит образцовым полицейским. Но и она, оказывается, может ошибаться. Они коротко обсудили ситуацию. Иса Эденгрен исчезла. Валандер настаивал, что сейчас главнее всего ее найти. Ан Брит пыталась вытянуть из него, какого именно сценария он опасается. Но он и сам не знал. Иса должна была быть в национальном парке вместе с убитыми. Потом она пытается совершить самоубийство, и они так и не знают, что явилось его мотивом. И вот теперь побег из больницы. «Есть еще одна возможность», — сказала Ан Брит. «Маловероятная и еще менее приятная. О ней даже думать не хочется. Валандер понял». «Ты думаешь, это могла быть Иса? Что это Иса расстреляла своих друзей?» Мне тоже приходила в голову эта мысль. Но девочка была в этот день больна. Чему есть свидетели? «Если ребят убили именно в этот день», — сказала Ан Брит, — «а мы этого пока не знаем». Она права. «Что же, значит, есть еще одна причина найти ее как можно скорее. И не забывай про неизвестного, звонившего в больницу и назвавшегося Лундбергом». Она вышла. Звонить Буге и Хильстрём. К тому же надо было срочно найти остальных ребят, тех, которых они видели на снимке у Сведберга. Валандер несколько раз напомнил ей, чтобы она не забывала про островок под названием Бернсё в Эстергетландских Шхерах. Не успела она уйти, позвонил Нюберг. Валандер почему-то решил, что они нашли место, где убийца прятал трупы. «Пока нет», — сказал Нюберг. «Слишком ты быстрый. Мы еще с этим повозимся. Я вообще-то звоню по другому поводу. Пришло заключение насчет того ружья у Сведберга». Валандер придвинул блокнот. «Они хорошо там работают, в отделе учета и регистрации оружия. Ружье, из которого убили Сведберга, украдено 2 года назад в Людвике». «В Людвике?» Заявление о краже поступило в полицию. Людвике, 19 февраля 1994 года. Заявитель некий Ханс Оке Хаммарлунд, а принял полицейский по имени Вестер. Хаммарлунд хранил оружие по всем правилам, под замком. 18 февраля он находился по делам в Фалуне. Он, как указано в заявлении, частный предприниматель. Имеет отношение к энергоснабжению, увлекается охотой. В ночь на 19 февраля кто-то проник в его дом. Жена спала и ничего не слышала. Вернувшись из Фалуна на следующий день, он обнаружил пропажу ружья и сразу заявил в полицию. Охотничье ружье фирмы «Ламберт Барон» испанского производства. Номер сходится. Ни ружье, ни другое оружие, как сам понимаешь, так и не нашли. И взломщика тоже. Даже подозреваемых не было.